«Какой бред!» – пробормотал Хан, читая инструкцию, написанную психологом. «Значит, если я стану говорить Гея эти слова, если она просмотрит две указанные телепередачи, то она попросится с ним на аэродром, а потом сама сядет в самолет? Бред собачий. А если мне кто-то говорит несуразные слова, также закрывает рукой ухо или расстегивает верхнюю пуговицу, а потом я тоже куда-нибудь еду и что-то делаю? Надо заняться психологами. Какие к чертовой матери танки? Какие бомбы? Застрелю первого, кто при мне пуговицу расстегнет». Послышались позывные правительственной связи. На стене появилось изображение хранителя веры. Вид Пойка Пона неизменно вызывал у Хана мысль о тщете человеческого существования. На этот раз лицо хранителя веры было синюшным. Дыхание давалось ему с трудом. Булькая и хрипя, он начал было говорить, но вынужден был прерваться. Выпучив глаза, присосался к аэратору, показывая рукой. «Подожди». Хан терпеливо ждал, заложив руки за спину и покачиваясь на носках. «Кем заменять?» — думал он, глядя на Пона. «Видит Бог, неким». Сделавший за 20 лет карьеру от учителя истории в школе до хранителя веры, Пойка Пон и в самом деле был незаменим. Уникальная память в сочетании с природной изворотливостью и способность обоснования любой точки зрения. Эти же качества позволяли ему без проблем поддерживать определенный уровень дворцовых интриг. Если к тому же учесть, что, обставляя себя людьми нужными, Пон никогда не забывал и про людей умных, то ему и в самом деле не было цены. Но не дал Бог здоровья. Как в том анекдоте, что старичку Былка прыгать мешает. «Хан!» — нашел наконец в себе силы Пойка Пон. «Инцидент на границе, когда дашь? Все ж мутье идет с наклейками. И еще, что ты хочешь строить и вчерашний делать?» «Ты о чем?» «Издательство. Подпольное». Пойка опять задохнулся и приник к трубке аэратора, махая рукой. «Не читал», — ответил Хан. «Третий день к монитору не подхожу». «Отдай. Двоих. Редактор и фотограф там у них. Отдай». «Ох, Пон, собрал ты у себя гнездо осиное. Диссидент на диссиденте сидит и врагом режима погоняет. Ты бы хоть через одного моих брал». Пойка Пон забулькал, довольный шуткой. Смех у него получался. «Твои дураки! А диссиденты? Они ведь от чего диссиденты? Штанов нет, вот и диссидент. А я их из тюрьмы в бардак, из бардака на море. Они у меня потом оды пишут. Дашь?» Пойка Пон уже побагровел, доведя тон лица до фиолетового. «Бери», — махнул Хан рукой. Экран потух. Усевшись за монитор, Хан вызвал информационные сводки. Во внешнеполитических было затишье. «Было бы лучше, если бы горячая точка существовала. Тогда не пришлось бы ее создавать. Образ врага надо пестовать. Такова заповедь успешного политика», — вспомнил он наставление великого старца Лейка. За внешнеполитическими новостями шел обзор экономического состояния страны. Хан скользил взглядом по сводкам, свидетельствовавшим о неизбежном крахе. Боль в правом подреберье, обычно стонущая, стала нестерпимой. Он согнулся, морщась от физической боли, умноженной на духовные страдания. Понимание неизбежности краха пришло к нему раньше, чем он стал хранителем. Но формула «мы ушли, пусть крыша падает» придумана не им. Всегда казалось, даже тогда, когда он встал во главе страны, что неизбежный крах, свидетельства которого появлялись то там, то тут, а их уничтожали, с ними боролись, никогда не побеждая их полностью, всегда казалось, что этот крах случится потом, после него, после всего, не сейчас и не с ним. Сводные инвестиционные реестры. Куда, черт возьми, приходится распылять ресурсы? Дальнейшее падение производительности труда. По отраслям смотреть не буду. Компьютер долго выискивал в списках перечень исчезнувших из производства товаров. Набралось 36 наименований за истекшие отчетные 8 периодов. Страна нищала. Жизнь сводилась к существованию. Скрючившись, Хан смотрел на экран. Даже мысль об отступлении была страшна. Всю систему, всю огромную систему ценностей, отношений, организаций, учреждений, целый пласт истории необходимо было перевернуть. А это люди, люди и еще раз люди. Огромная пирамида, на самом верху которой судьба поставила его, Хаска-хана. «Сволочи», — подумал он об основателях режима. «Ради чего нужно было заваривать всю эту кровавую кашу? Машина террора набрала обороты, и ее теперь не остановить, не затормозить, иначе немедленно будут сметены в первую очередь верхние слои общественной пирамиды». «Равенство. О, великий Кратос!» Он вновь скорчился от боли, наскоро погнал информацию по своему ведомству. «Хранитель покоя не знает покоя», — пробормотал он, загоняя в память цифру уголовных преступлений. «Очевидное падение. Сообщить Пойко. Пусть раздует. Политический рост. Не просто в рост, а в катастрофический рост». «Заявил о себе Гойко Гон. Организовал подполье». «Ну давай, давай. Потягаемся». Хан выключил монитор. Встал из-за стола. Собираясь с мыслями, походил по кабинету, прежде чем приступить к накачке. Первым на экране возник старый его знакомый, крамольник и служака одновременно, командующий пограничными войсками Алис-Дектор Лыскобон. «Ну что, Алис, свистят турбины и смяты все границы? Или как?» «Хан, ты опять не там ударение ставишь. Не смяты, а святы». Лыскобон сидел за компьютерным пультом. На столике перед ним стояла чашка с отваром. «Ишь ты, наместник при святом деле! Что пьешь, бодришься?» — кивнул он на чашку. «Бодрились мы с тобой, когда по девкам шли, если вспомнишь. Теперь бодрит сама жизнь. А пью живи корень. Не балуешься?» «Живи корень, говоришь?» — хан поморгал веками без ресниц. «Это хорошо. Жить стало быть, Хоца». «Это хорошо», — медленно повторил он. «Сегодня прибудут мои орлы. Надо организовать им пограничный инцидент. Сегодня лучше всего продляют жизнь пограничные инциденты. А особенно хорошо действуют те, в которых человеческая кровь. Боевой офицер пограничных войск рассказывает с места событий о мерзости худоков. Ох уж эти мерзкие враги режима. Как только держатся наши славные пограничные войска». «Сам диву даюсь», — озабоченно покачал головой Бон. «Ну давай», — усмехнулся хранитель. «Продляй жизнь». «Смерть врагам режима», — сжал кулаки в приветствии Лыскобон. Вторым на экране был рябой гроздектор из таможенного отдела. В разговоре с Хаска-ханом, то ли от страха, то ли от того, что совесть была нечиста, Юлив путался. Закончив разговор, хан переправил видеозапись без малейших комментариев главе исполнительного отдела службы покоя. Там знали, как и что. Третьим вызванным был хранитель могущества режима, Толстый Венка. Вечно потный, всегда неопрятный, но неизменно в прекрасном расположении духа, Венка Лун предстал на экране. Заплывшие глазки излучали жизнелюбие и доброжелательность. Для тех, кто не знал, какая страшная воля и работоспособность стоят за этой расплывшейся внешностью, могло показаться, что Венка Лун — полный тюфяк. Но Хаска-хан знал, на что способен этот человек. Когда грянула война, Венка Лун был еще молодым парнем. Но, как известно, ситуация спрашивает не документы, а дело. За пару лет технолог самолетостроительного завода стал главой оборонной промышленности. Хранитель столкнулся с ним во время войны, когда перегонял партию самолетов в войсковую часть. Тогда они почувствовали расположение друг к другу. Позже, в трудный момент, Лун помог ему, после чего пришло время, когда помощь потребовалась уже Венка Луну. Так, подставляя друг другу плечо, и выбрались они на самый верх пирамиды. Теперь в этой расплывшейся туши никто бы не смог узнать стремительного Венка военных времен. Да и Хаска уже не чернобровый красавец, очаровывавший провинциальных девиц в местах расквартирования аэродромов. Был у них с Венка один прием. Когда в компании требовалось кого-то оболтать, словно бы только вспомнив, Лун вытаскивал из кармана статью, где писалось о подвигах молодого летчика Хаска-хана. «Да, Хаска, помнишь, я говорил тебе о статье? Так я нашел ее в библиотеке». После громкого чтения девицы были готовы на все. Потом последовал стремительный взлет Венка, и судьба свела их уже на губернском пересыльном пункте. У Луна всегда был слишком длинный язык. Впрочем, с того времени он у него не укоротился. «Как ты похудел, дружище!» — вместо приветствия сказал Хаска-хан, краем глаза отмечая движение женских теней по экрану. «Это все, видимо, от того, что слишком часто приходится застегивать штаны?» «С той поры, как появились центры управления, я штаны не застегиваю совсем», — прозвучало в ответ. «Ну а с кровати-то слезаешь?» — продолжал хан. «Так ведь опять понуждешь?» Оба друга засмеялись, довольные разыгранным спектаклем. Хан хрипловатым баритоном, Венка Лун дискантом. «Но ты угодник чрева и прочих мест», — хан посерьезнел. «Куда 36 наименований дел? Тебе по каждому или обо всех сразу?» Хаска-хан вздохнул и силой потер лоб. Игра на уровне их отношений теряла смысл. «Ладно, скажи все-таки, что можно сделать?» «Для начала отказаться от космической программы». «Не могу». «Тогда сократи аппарат». «Не могу». «Тогда введи рассвоение по квалификационному признаку. Пусть те, кто достигает высшей производительности труда, имеют гарантированное обеспечение». «Что значит гарантированное? Ведь мы и так награждаем тех, кто преуспевает в работе на благо режима». «Гарантированное как раз и означает однозначно определенную связь между деятельностью, объемом и качеством, и результатом для производителя». «Но...» «Без халуев, без прислужников, без «мы еще посмотрим». Напрямую». «Но ты же не дурак, Лун. Ты же понимаешь, что в той системе, о которой ты говоришь, нам с тобой нет места. Круговорот воды в природе осуществляется без участия комиссии по контролю». «Хан, откажись хотя бы от части космической программы. Я тебе верну в потребительскую сеть по 100 наименований за каждую непостроенную лазерную платформу». «Не могу, Лун, не проси». «Тогда и ты, Хаска, не проси. А что касается места, место для нас с тобой всегда найдется. На карьере. Хотя вряд ли. Я думаю, что в теле нас с тобой превратят непременно, но на карьер не пошлют. Посадят по вольерам и станут возить по городам. А впереди процессии будут бежать мальчишки и кричать: «Хранителей везут! Хранителей везут!» «Славно ты все придумал, Лун. Но как насчет того, чтобы оттянуть этот чудесный миг?» «Тем и занят». «Ну вот видишь, оказывается, мы работаем заодно и в общих интересах». «При небольших расхождениях в позициях». «Лун, я не просто хранитель покоя. Я хранитель твоего покоя». «Хан, надо ли повторять, что я не просто могущество, я твое могущество?» «Ковать могущество, не руки кровавить, то ты поучить потянет, дорогой ты мой. Да может, я больше, чем кто-либо другой, не хотел бы крутить эту мясорубку». «Ну?» «Вот те и ну. Нету другого пути, нету». «Но это же путь в пропасть, хан». «А это твое дело выбрать такой путь, который не вел бы в пропасть». «Путь, который не ведет в пропасть, это путь активизации народа. Пока еще хоть кто-то остается нормальным в этом огромном сумасшедшем доме, нужно снять решетки и открыть двери». «Но ведь ты же прекрасно понимаешь, что тогда посадят за решетку и закроют двери за нами». «Хан, сверни космическую программу». «Да не могу я, не могу!» — заорал хан, сжав кулаки. «Система, внутри которой страх и внешние отношения устанавливает на основе страха. Нас с тобой завтра...» Он не закончил. Оба хранителя тяжело дышали и смотрели друг на друга из-под лобья. «Ответь мне, хан, где твоя ошибка? Неужели и они хотели этого?» «Я думаю, что нет». «Тогда почему?» «Нельзя идти против природы. Ответ один, вариаций множество. Общество тоже часть природы. И жестоко оно не больше и не меньше, чем природа. А мы навязали ему равенство. А чтобы утвердить это, потребовалась еще большая жестокость. Посчитал я. 150 миллионов ведер». «Чего?» «Крови. Таков общий счет. Скажи, я похож на вурдалака?» «Если в профиль, то похож». «Именно в профиль. Вчера имел счастье полотно живописное видеть. На одном берегу мясорубка гигантская. В нее, в мясорубку эту, толпы народа направляются. А из мясорубки потоки крови, озеро наполняют. А на берегу озера вся наша компания. Я как раз в профиль. Морда в крови, оторвался, смотрю, как мясорубка работает». «Смельчак, однако, художник-то». «И я так думаю, что смельчак». «Отрисовался?» «Да почти было. Но есть у нас покровитель врагов режима Пой Капон. Слыхал о таком?» «Как не слыхать? Брехло известное». «Ну вот. Попроси у него художника, пусть он тебя нарисует. Идейку ему подсунь с клетками и ребятишками. Вдохновляющая идейка. Забыл, как зовут художника. Вар вроде. Борковар, точно. Вот так. Хан поднялся из-за стола. А насчет того, откуда резервы почерпнуть, подумай. Мы же с тобой еще не тели. Хан выключил изображение и вызвал Дэнка Дана.